этому остается прибавить только одно. В древних Упанишадах много поэзии. Писавшие их были великими поэтами. Вы помните, вероятно, слова Платона, что вдохновение приходит в мир через поэзию. И кажется, что Риши Упанишад были поэтами, ниспосланными человечеству именно с целью сообщить в поэзии самые высочайшие истины. Они никогда не проповедовали, не философствовали, не писали. Из их души исходила настоящая музыка. В Будде мы имеем великое, объемлющее весь мир сердце и бесконечное терпение. Он создал практическую религию и принес ее в каждую хижину. В Шанкарачарье мы находим огромную интеллектуальную силу, освещавшую все ярким дневным светом. Теперь мы нуждаемся в том, чтобы яркий свет разума Шанкарачарьи соединился с сердцем Будды, с этим сердцем безграничной любви и милосердия. Это еще более возвысит Адвайту, и она будет признана высочайшей философией. Самые высокие интеллектуальные рассуждения найдут в ней место, рядом с удивительной любовью. Наука и религия встретятся и подадут друг другу руки. То же сделают поэзия и философия. Такова должна быть религия будущего. И стремясь содействовать ее созданию, мы можем быть уверены, что она удовлетворит представителей всех времен и всех профессий. Размышляя об этом, вы, может быть, сами найдете, что это единственный путь, на который может окончательно вступить современная наука. Тем более, что она уже почти наткнулась на него. Когда ваши выдающиеся ученые говорят вам, что весь мир есть проявление одной силы, то не думаете ли вы, что эта сила и есть тот самый Бог, о котором вы слышали в Упанишадах? Как один огонь, входя во Вселенную, проявляет себя в разных формах и все-таки остается бесконечно больше. Совершенно так же одна душа проявляет себя в разных душах, но еще не проявленной ее остается неизмеримо больше.